Глава 7. Офис нотариуса Тимоти Шепарда, составлявшего завещание Дороти, и контора Оливера Джордана, адвоката Максвеллов, находились на разных этажах одного и того же здания. Инспектор Стив Райдер договорился о встрече с Шепардом, но в назначенное время того не оказалось на месте. Прождав четверть часа, Райдер решил заглянуть к адвокату. Молоденькая секретарша проворно вскочила и направилась в кабинет шефа. Выйдя уже через минуту, она распахнула перед Райдером дверь. «Проходите. Мистер Джордан готов вас принять». Пожав адвокату руку, Стив Райдер уселся в кресло. Окинул быстрым взглядом кабинет. Интерьерчик роскошным не назовешь, и все же пройдоха не бедствует. «Вы говорили с Шепардом о завещании Дороти Максвелл», — уточнил Джордан, садясь за стол. «Еще нет». Вынув из папки лист, адвокат протянул его Райдеру. «Вот, можете взглянуть, это копия. Шепард огласил ее в моем присутствии». Райдер пробежался глазами по строкам. Сумма приличная. «Откуда такие деньги?» — спросил он. «Два года назад скончалась Миранда Максвелл. Бабушка Сэмюэля и Дороти по отцовской линии. Все накопления и дом она завещала внучке». «И где этот дом?» «Его продали. Практически сразу». «Выходит, Сэм оставили с носом». Джордан развел руками. «Старая леди внука не жаловала. Что неудивительно, Сэмюэль ведет разгульную жизнь». «А как же их отец?» «Его она считала никчемным. Он боялся перечить жене, впрочем, и матери тоже». «Вы были лично знакомы с Мирандой Максвелл?» Джордан отрицательно покачал головой. «Не имел чести. Когда она умерла, семья жила в Аделаиде. У них был другой адвокат». «Тогда у вас как-то многовато сведений о ней». «Все со слов Дороти и Сэма». Райдер взглянул на дату внизу завещания и внимательно изучил текст. Почерк изящный, вполне соответствует светлому образу Дороти, если, конечно, верить ее родне. Буквы не скачут, значит, полгода назад рука еще не дрожала. «На сей раз все наследует Сэм?» — спросил он. «Именно так». «Это первое ее завещание?» «Первое и последнее». «А Дороти часом не вздумала его менять?» «Если и вздумала, мне об этом ничего не известно». Райдер выбил пальцами дробь по столу. «Какое-то куцое завещание, никаких тебе витиеватостей, будто составлено в попыхах». Джордан насторожился. «Вас что-то смущает?» «Как вышло, что Дороти лишила наследство родную мать?» Адвокат скрестил руки на груди. «Я не вправе судить своих клиентов». «Так начните их защищать». Джордан немного подумал и расплылся в улыбке бывалого подхалима. Та сделала его лицо моложе и гораздо приятней. «С другой стороны, я всегда за добрые отношения с полицией», — заметил он. «Весьма похвально», — ухмыльнулся Райдер. «Могу сказать одно. Инициатором завещания была не сама покойная и не Сэм». Райдер подался вперед. «А кто же?» «Хлоя Ларкем, невеста Сэма. Она заставила Дороти назначить себя душеприказчицей и написать завещание как можно скорее, но главное даже не в этом». Джордан сделал многозначительную паузу. «Не тяните», — подтолкнул Райдер. «Именно она настаивала на том, чтобы единственным наследником стал Сэм». «Знала, что Дороти скоро умрет?» «Не думаю. Хотя, когда она умерла, мне заявили, что последние пару лет все шло к тому». «Кто заявил?» «Миссис Максвелл. Ей ли не знать?» «А Сэм не был против такого давления на сестру. Противостоять чужой власти ему не по силам. Виной тому материнское воспитание. Бренда Максвелл — женщина строгих правил». Райдер кивнул. «Наслышан». «Тогда вы меня понимаете». Улыбка Джордана из сладкой стала приторной. «Если позволите, я тоже хотел бы задать несколько вопросов». «Рискните». «Вы считаете, что Дороти убили?» «Предположим». «И это сделал кто-то из семьи? Кого вы подозреваете?» Завещание наводит на определенные мысли. Не находите? Согласен. И все же смею заметить, Сэм едва ли тот, кто вам нужен. Он никогда бы не пошел на убийство сестры. Они жили дружно. Редко подобное встретишь. Дороти легко согласилась на такое завещание? Или пришлось уговаривать? Согласилась сразу. У Бренды Максвелл есть свои сбережения и дом, да и Сэм ее не бросит. «Вы так уверены?» Джордан, не раздумывая, кивнул. «А вот меня гложут сомнения», — заметил Райдер. «Позволит ли невеста, став женой, тратить деньги на родительницу?» «Хлоя и миссис Максвелл отлично ладят!» Райдер отметил это в записной книжке. Собственные наблюдения говорили ему о том же. Но лучше проверить. Уж больно плохо сочетается с тем, что Хлоя настояла на единственном наследнике. «Что насчет завещания Сэма? Оно написано?» Прежде чем ответить, адвокат задумался. «На данный момент его нет», — проговорил он, — «но вполне вероятно, скоро появится». «Случайно не знаете, кто станет наследником?» «Когда они обвенчаются, Хлоя вступит в свои права. И не удивлюсь, если условием брака будет завещание. Все имущество и деньги, по которому получит только она». «Она с вами это обсуждала?» «Не столь прямолинейно, но дала понять». «Как вела себя Брэндон Максвелл на оглашении?» «Все прошло спокойно. Не заметил недовольства с ее стороны. Скорее всего, она была готова к тому, что услышит». «Или не показала своих истинных чувств?» «Возможно!» — Джордан пожал плечами. «Человек она непростой». «Как думаете, кто убил Дороти?» «Вряд ли кто-то из членов семьи». «Даже Хлоя? Она же не ваша клиентка. Или ее вы тоже защищаете?» «Может ей стать, если свадьба состоится». Райдер убрал записную книжку в карман и встал, решив закончить разговор. Как только дело доходит до этики, от адвокатов мало толку. Лишнего не скажут. Джордан проводил его до двери. «Если появятся еще вопросы, буду рад на них ответить. С учетом адвокатской тайны, разумеется. Думаю, мы найдем общий язык». «Посмотрим». Бросил на ходу Райдер и направился к лифту. Заглянув еще раз к Шепарду, он застал его на месте. Нотариус не добавил ничего нового к тому, что рассказал адвокат. «В каком состоянии была Дороти, когда подписала завещание?» — спросил Райдер. «За кого вы меня принимаете?» — возмутился Шепард. «В ясном уме и твердой памяти». «И в полном здравии?» «Насколько я мог судить». Выйдя от Шепарда, Райдер сел в машину и глянул на часы. Было без четверти четыре. Он доехал до конца улицы, где на углу дома стояла телефонная будка. Зашел в нее и набрал номер Максвеллов. Трубку снял Сэм. Его голос звучал невнятно и монотонно, словно парень бубнил плохо заученную молитву. «Что вам еще от нас нужно?» Райдер пропустил его вопрос мимо ушей. «Кто дома?» «Мать. Хлоя тоже». Сэм издал непонятный сдавленный звук, словно подавился. «Элли в больнице?» «Я в курсе». «Как она?» «Пока жива», — отрезал Райдер. «Я заеду минут через 20. Если кого не застану, пеняйте на себя. Вызову в участок». Сэм промолчал. «Заснул?» — Райдер повысил голос. «Ты меня понял?» «Понял», — буркнул Сэм и повесил трубку. Сэм открыл дверь. Неловко попятился и чуть не завалился спиной вперед. Райдер схватил его за грудки, не давая упасть. «Не рановато надрался?» «Вам-то какое дело?» «Все в сборе». «Как заказывали?» Сэм, шаркая, поплелся в гостиную. Райдер скинул плащ, нацепил шляпу на рог вешалки и двинулся следом. Брэндон Максвелл высилась у окна, точно злобная корга на костре. «Такую огнем не возьмешь». «Только добавишь ярости, проклятий хватит сотни человек на 10 жизней». Райдер смерил ее спокойным взглядом и посмотрел на Хлою. Невеста Сэма, верной тенью, торчала рядом с хозяйкой дома. Усевшись, Райдер одной рукой уперся в колено, вторую положил на бедро. «Садитесь!» — с нажимом сказал он. Сэм забился в угол дивана. Хлоя покосилась на Бренду. Та едва заметным кивком разрешила ей сесть, сама же не сдвинулась с места. «Начнем с вас». Райдер пристально посмотрел на Бренду. «Как долго болела Дороти?» Вздернув подбородок, она одарила его презрительным взглядом. «С детства». «Что скоро умрет? Знали?» Помедлив, Бренда кивнула. Сэм глянул на нее из-под лобья и вжался в диван, но промолчал. «Не согласен?» Райдер повернулся к нему. Сэм нервно замотал головой под тяжелым взглядом матери, потер грудь и схватился за горло. Райдер посмотрел на Хлою, затем опять на Сэма. «Говорят, ты теперь богач?» Торопил сестру с завещанием. «Я?» Сэма передернуло. Он заткнул рот кулаком, вцепился в него зубами, силясь держать слова, но не смог. «Я не знал!» — крикнул он. «Не знал, что она умрет. Думал, наладится. К черту деньги! Все к черту! Я не могу без нее!» Его руки заходили ходуном. Сэм спрятал лицо в ладони, раскачиваясь всем телом. «Не могу!» «Оставьте его в покое!» Бренда села рядом с сыном. «Чего вы от нас хотите?» «Правды. Вы убили Дороти». «Вы спятили». Райдер повернулся к Хлое. «Вы?» «Что вы несете?» — взвилась она. «Это какой-то бред. Зачем мне это?» «А как же деньги? После свадьбы вы в доле». Она прикусила губу. «Разговор окончен», — отрезала Бренда. «Наш адвокат свяжется с вами». Райдер с минуту молча разглядывал их. «Зачем вам, адвокат?» — примирительно спросил он. «Раз убили не вы. Я вам не враг, зла не желаю. Даже наоборот, ищу убийцу вашей дочери. Помогите мне». «Чем?» «С кем она общалась последнее время?» Бренда села еще прямее. «Этот детектив, Нейтан Кроу, он ее шантажировал». Хлоя радостно закивала, словно только и ждала этих слов. «А потом заявился к нам. Хотел вытрясти деньги». «И как? Удалось?» Райдер изобразил неподдельный интерес. «Вот еще!» — Хлоя фыркнула, задрав нос. «Не на тех напал. Если Дороти убили, виноват он», — медленно проговорила Бренда. «И я это так не оставлю. Он заплатит за все». «Думаете, убийца Кроу?» Райдер вцепился в нее взглядом. «Он втянул ее в аферу. Моя бедная девочка была наивна. Он ее обманул». «Что за афера?» «Какие-то письма. Какой-то немыслимый любовник. Моя дочь не потаскуха». Бренда резко повысила голос. «Он больше не посмеет так о ней говорить». «Он этого не говорил», — еле слышно произнес Сэм. «Молчи!» — оборвала его мать. «И что собираетесь делать?» — спросил Райдер. «Это вы мне скажите. Арестуйте его. Допросите. В этом уж всяко больше толку». «Разберемся», — прорычал Райдер, ударив кулаком о ладонь. «Прищучим подлюгу. Не сомневайтесь. Он давно у меня на примете, гребет на всю катушку. Лично шкуру с него спущу». На лице Бренды мелькнуло подобие улыбки. «И все же...» Райдер смотрел на нее с напускным почтением. «Если не он убил, то кто?» Подумав не больше секунды, Бренда ответила. «Она почти ни с кем не общалась». «А как же ее подруга?» «Ее мы знаем давно. Она могла убить», — заметила Хлоя, поджав губы. Райдер повернулся к ней. «Она приносила конфеты», — Хлоя бросила злой взгляд на Сэма. «В них мог быть яд. Их ела только Дороти». «А горничная?» «Она могла украсть». «И часто она воровала?» «Элли, не воровка!» Сэм вскинул голову. «Ты не должен ее защищать!» — взвизгнула Хлоя. «Твоя невеста я, не она! Вы постоянно шушукались за моей спиной, смеялись надо мной! Я все видела!» Хлоя перевела дух, и вдруг ее осенило. «Эта дрянь хотела убить меня и случайно убила Дороти!» «Элли в больнице!» — слабо возразил Сэм. «Вот-вот! Она такая разиня! Подсыпала яд не в ту кружку! Или не помыла руки? Эта грязнуля никогда их не мыла? Могла нас всех отравить!» «Прекратите оба!» Бренда ударила ладонью по столу. «А не осталось ли где-нибудь тех конфет?» — спросил Райдер. «В них не было яда», — сказал Сэм, чем снова навлек на себя гнев Хлои. Но Райдер одним жестом заставил ее замолчать. «Откуда знаешь?» — спросил он. «Ел их несколько раз. Лучше бы сдох». Сэм опять уткнулся лицом в ладони. «Не припас? Парочку?» Он кивнул. «Тащи!» — велел Райдер. Сэм с трудом встал и поплелся вон из комнаты. Мать с осуждением смотрела ему в спину. «Молодежь!» — покачал головой Райдер, глядя Бренде в глаза. «Ничего без нас не могут. Толку от них никакого!» Она благосклонно кивнула. «Что еще вы хотели спросить?» «Расскажите о вашем враче. Как давно он лечил Дороти?» «С нашего приезда в Сидней около полугода». «И как? Толк хоть какой-то был?» Бренда неопределенно махнула рукой. «Выходит, лечил и не заметил, как ее отравили?» — спросил Райдер. «Задайте этот вопрос ему». «Он что-нибудь говорил? Может, были у него какие-то сомнения?» «Твердил, что болезнь неизлечима. Будто мы сами не знали, к чему все идет. Последние дни моя несчастная девочка не вставала с постели. Он сказал, что Дороти скоро умрет. Ошибся всего на день». «Поразительная точность», — заметил Райдер. Сэм принес конфеты, кинул их на диван, оставив одну себе. Запихнул ее в рот. «Не подавись». Райдер сгреб конфеты, отправил их в карман и поднялся. «Держите нас в курсе», — распорядилась Бренда, протянув ему руку. Войдя в полицейский участок, Райдер направился в свой кабинет. Констебль Патрик Фергюсон только что отпустил свидетеля по делу о краже какого-то барахла и прилип усталым взглядом к пятну на стене. «Надеюсь, на сегодня последний?» — спросил Райдер на ходу. «Ближе к вечеру ты мне нужен». «Не...» — обреченно помотал головой Фергюсон. «Жду еще двоих алкашей. Вряд ли чего скажут, но опросить нужно». «К семи управишься?» «Не факт». «Дело Дороти Максвелл. У тебя?» Фергюсон вытянул из высокой стопки одну из нижних папок. Райдер забрал ее и пошел к лестнице. Десяток подобных уже лежали на его столе. Висяков накопилось немало. После войны преступлений стало в разы больше, многие из них — убийства. Люди стремились отделаться от тяжких воспоминаний. Глушили пойло, кололись, глотали всякую дрянь. Бывалые вояки устраивали посиделки, начинали мирно, заканчивали мордобоем. А там и до поножовщины недалеко, конца и края этому не видно. Райдер бросил папку на стол, рухнул в кресло и закрыл глаза. Дверь распахнулась, Кроу вошел без стука. «Здорово, бродяга!» Райдер поднялся ему навстречу. «Ты вовремя. Как раз собирался перекусить. Идешь со мной?» «Надо поговорить». «Заодно и поговорим». Райдер накинул плащ и вытолкал Кроу за дверь. Ресторан «Черный кит», который располагался во дворе недалеко от полицейского участка, с давних пор стал любимым пристанищем копов. Днем они могли здесь сытно поесть, в меню было немало вкусных блюд, а вечером отлично провести время за кружкой эля. Завсегдатые поговаривали, что этот вкуснейший напиток доставляют сюда из Англии. Но это были всего лишь слухи, которые распускал хозяин заведения. На самом же деле знаменитый китовый эль варила небольшая пивоварня в пригороде Сиднея. Друзья устроились за столом у дальней стены зала. Официант, высокий парень с армейской выправкой, не заставил себя долго ждать. Стив Райдер был постоянным гостем, чей отменный аппетит приносил ресторану ощутимый доход. Случались дни, когда дела накрывали бесконечной лавиной. Времени на чревоугодие в уютной обстановке не хватало, но даже тогда он не забывал поесть. Набирал номер Китая, и уже через полчаса в полицейский участок доставляли все необходимое для поддержания сил в могучем организме. Обеда, который заказал себе Райдер, могло хватить на двоих. «Ты на диете?» — усмехнулся он, когда Кроу принесли чашку чая. «Позже поем». «Ну, как знаешь». «Вам удалось найти письма Дороти?» — спросил Кроу. «В доме их нет, тайник пуст. Нигде никаких засушенных цветов. А ее кулон? Тоже мимо. Он пропал. Как скатались в Мельбурн? Никак. Там писем нет и, похоже, никогда не было. И кто же тогда затеял переписку с Дороти? Может, подруга Вертихвостка устроила розыгрыш? Как там ее? Фиона Роулинс. Что думаешь о ней? Пока не знаю. А брат Дороти, часом, не юморной? Может, вздумал подшутить? Вряд ли. Почему? Ему не до шуток. Так-то оно так. Но это сейчас. Официант поставил бифштекс с картошкой со стороны Кроу. Ушлый тип. Знает, как соблазнить клиента. Райдер выждал минуту и медленно потянул тарелку к себе. Кроу не мог не почувствовать аппетитный запах, но остался к нему равнодушен. «Питаешься святым духом?» — спросил Райдер. «Или солнечной энергией? Как истинный бретарианец?» Кроу молча отхлебнул чай. «Что-нибудь еще нарыли?» Райдер воткнул вилку в здоровенный кусок жареного мяса. Сэм пристрастился к морфину. «Кто рассказал?» «Неважно». «Опять темнеешь». Врач Максвеллов оказывает скорую помощь по ночам. Напротив его дома питейное заведение, там полно его клиентов. «Откуда сведения?» «Не могу сказать. Проверь сам». «Вернее, не хочешь». «Или не хочу». «Думаешь, так просто отделаться? Запишем в долги». «И кто кому должен?» Райдер хохотнул. «Сочтемся. Не будь ты моим лучшим другом, я б с тебя шкуру спустил. Заодно бы обещание выполнил». «Какое?» «Содрать с тебя шкуру». В глазах Кроу появился слабый интерес. «И кому ты это обещал?» «Брайанди Максвелл. Она настаивает, что ты либо сам пришил Дороти, либо все для этого сделал». «Все? Это что?» «Завлек невинную даму в распутные сети». Кроу резко поставил чашку на блюдце, но задавать вопросы не стал. Райдер сосредоточился на бифштексе, но Кроу не дал ему погрузиться в процесс. «Ты говорил с нотариусом?» «Да, и с адвокатом Максвеллов тоже». «И что там?» «Деньги отписаны Саму, но зачинщица Хлоя добилась от Дороти завещания в пользу брата». «А Сэм, что о ней скажешь?» «Ревнивая, жадная стерва». Райдер отодвинул пустую тарелку. «Жалко парня». Он заказал себе кофе и, решив, что деловая часть беседы закончена, сменил тему. «Как твоя прекрасная леди?» «Ты о ком?» «А то не знаешь». «Что тебя интересует?» «Все. Особенно постельные сцены». Кроу глянул на часы. Райдер сделал вид, что ничего не заметил. Хочет свалить, пусть так и скажет. «Эки ты стал застенчивый. Не узнаю тебя. Чего тормозишь?» «Между нами ничего нет». «Есть». «С чего ты взял?» «Умею пользоваться глазами». «С того и взял». «Ты видел нас вместе один раз». «Уже нас? И вместе?» «Цепляешься к словам». «Я коп. Забыл?» «Никогда не ошибаешься?» «Не в этот раз». «У тебя какие-то проблемы? Решил монахом заделаться?» «Нет никаких проблем». Райдер крутанул головой, сбрасывая напряжение. Разговор по душам не клеился. И если бы первый раз. Нейтан замкнулся в себе, забил на все, будто они больше не друзья. Так дело не пойдет. Пусть в конце концов объяснится. Стараясь не давать волю гневу, Райдер начал издалека. «Вот скажи, когда мы так сидели в последний раз? Помнишь, как бывало раньше?» «Помню. Ведь классно зажигали». Кроу нехотя кивнул. «Повторим?» — предложил Райдер. «Посмотрим, как будет со временем». Другого ответа Райдер от него давно не слышал. И шел на поводу. Сдавать позиции осточертело. Он облокотился на стол, подался вперед. «Я вот подумал, может, ты меня избегаешь?» «Нет, просто много дел». «Куда же от них деться? А раньше их не было?» Кроу помедлил, прежде чем ответить. «Были». «Вот то-то и оно. Хочешь всех убедить, что ничего не происходит? Вокруг одни слепые и глухие, не с кем поговорить. Я ж все знаю, все помню. Сам тебя на плечах тащил. Неужели это ничего не значит?» Кроу молча смотрел на него почерневшими глазами. Выдержки, чтобы продолжить такой разговор, у Райдера не осталось. Уж больно хотелось заехать лучшему другу в челюсть. Вдруг сработает эффект неожиданности. «Дело твое», — выдавил он. «Но хорошим это не кончится». Кроу позвал официанта, расплатился за двоих и встал. «Откупаешься?» Невесело усмехнулся Райдер. «Нет». «Значит, показалось». Кроу глянул в сторону двери, но не ушел. Райдер безнадежно махнул рукой. «Чего стоишь? Собрался идти — иди. Только совсем. Не пропадай».